Кажется, я недооценил Фергюса. Друг, если и был пьян, то не настолько, насколько изображал. Ибо едва слово слетело с губ младшего Маккейна, как поэт резко метнулся в атаку. Плавным текучим движением сократил дистанцию, ушел вниз. А затем ловко крутанулся и почти выпрыгнул. Ударил, целя по коленной чашечке, по запястью в горло. Я едва сумел уловить движение, а лезвия вообще превратились в размытые серые полосы жалящих змей. Поэт, несомненно, регулярно тренировался в перерывах между пьянками и сочинением стихов. «Дзан! Дзан! Дзан!» — пропели клинки. Звуки резкие и болезненные для ушей, как крики. Но Олсандер, несмотря на неожиданный выпад противника и хитрость, отразил удары и шагнул влево, разрывая дистанцию. И вновь враги замерли на месте, сверля друг друга ненавидящими взглядами. Через секунду на рукаве Маккейна проступила алая, стал виден порез. Задело лишь кожу от запястья до локтя. Но кровь сочилась достаточно охотно. И если не перевязать, бравый адмирал второго флота обороны Тары начнет скоро слабеть. В глазах Фергюса вспыхнуло удовлетворение от маленькой победы. Но голову, к счастью, не потерял. Покрепче сжал рукоять кортика. Медленно пошел по кругу, ощупывая пол носками сапог, как ледяной наст. Олсандер развернулся к нему грудью и начал отступать. Глаза офицера внимательно ощупывали противника. Изучали, ловили каждое движение. Без страха, неуверенности или боли. План поэта очевиден – вывести врага под фонарь. Свет слишком тусклый и неверный, не ослепит, но отвлечет. И, возможно, не даст увидеть проблеск лезвия. И едва Олсандер прищурился, Фергюс атаковал вновь, стремительно и умело. Серая змея попыталась ужалить в голову, но наткнулась на тело своего брата-близнеца. Отскочила, выбив искры. Метнулась в атаку вновь, целя в живот. И снова встретила сопротивление. Противники на секунду замерли, упершись ногами в пол и пытаясь продавить защиту. Синхронно выдохнули от усилий. Я видел, как вздулись мускулы обоих, как столкнулись взгляды, словно те ножи. Услышал, как заскрипели зубы и мелкие камешки под ногами. Фергюс надавил еще, а затем резко отступил, явно надеясь, что Олсандер по инерции качнется вперед. Но Маккейн ушел в бок, и клинок вновь лишь царапнул по куртке, оставил длинный разрез. Противники разорвали дистанцию и замерли. Но что меня обеспокоило, поэт тяжело сопел и обливался потом. Вокруг глаз проявились темные круги. Офицер сумел не сбить дыхание и оставался относительно свеж. Эффект неожиданности сошел на нет. Сын Гранда потерял преимущество. Сумел зацепить противника, но нанести сколько-нибудь серьезные раны не смог и силы потратил. Давал о себе знать и похмелье, и переживания, и недостаток кислорода. А ведь прошло полминуты боя. Судя по эмоциональному фону, отчаяния поэт не испытывал. Раздражение, да, злость, азарт. И явно имел парочку интересных приемов в запасе. Но меня больше беспокоило непробиваемое спокойствие, что Олсандера, что Симоса. Скосив глаза, я посмотрел на младшего Маккейна. Создавалось впечатление, что тот в принципе не следит за боем, о чем-то сонно размышляет и к чему-то прислушивается. Но взгляд почувствовал, посмотрел в ответ и слегка приподнял брови, дескать, что надо. «Не твоя ли затея с засадой?» Мелькнула отстраненная мысль. «Тогда чего ждут? Почему не нападают?» Но ответа на вопрос я не получил. А через миг Фергюс снова атаковал. Вроде бы стоял, задыхающийся, изможденный, почти сдавшийся. И вдруг взорвался серией выпадов и комбинаций. Короткий удар с подшагом, поворот, тычок под ребра. «Дзан!» Обманный финт ладонью левой руки. Размашистое плавное движение крест-накрест клинком. И снова короткий тычок, но уже в горло. Дзан! Скрежет клинков, искры, быстрая разножка, и кортик выпадает из правой руки поэта. И пока перехватывает пальцы врага, сомкнувшиеся на рукояти, левая рука подхватывает клинок в полете, направляет острие под мышку. Мое сердце замерло в ожидании развязки, а дыхание перехватило. Все произошло слишком быстро, чтобы кто-либо сумел отреагировать. Финт великолепен. Идеально реализован, хлесток, хитер. Чувствовалась школа. И Олсандер не мог сбежать, ведь стоял неустойчиво, на пятках, со скованной правой рукой и левой, которой долго и неудобно тянуться, чтобы хоть как-то парировать. Да и не мог никоим образом увидеть выпад, ведь тот шел в слепой зоне. Но увернулся. Выпустил свое оружие, и ладонь Фергюса соскользнула с пальцев врага. Одновременно с этим офицер качнулся назад. Падая, ударил левой рукой под ребра поэта, придавая и себе ускорение, и сбивая равновесие противника. «Вжик!» — сказал клинок. Душераздирающе затрещала ткань. Раздалось задушенное оханье. Олсандер упал на пол, но успел сгруппироваться и откатиться. Подхватил свой кортик. А Сенгранда отшатнулся назад, морщась и потирая бок. Еще больше сбил дыхание. Устал, разозлился. Но тянуло и разочарованием. Явно надеялся, что выпад станет последним. «Верткий тварь!» — просипел поэт, глядя, как встает на ноги враг. «Но равно зацепил». И верно, коварный выпад не пропал впустую. Едва Олсандер поднялся, стала видна дыра на куртке, неглубокая рана между ребрами, обильно сочащаяся кровью. Но ни один мускул не дрогнул на лице офицера, выражение глаз не изменилось. Будто надел маску бесстрастности, действовал как машина. «Я ведь говорил», — с кривой ухмылкой сказал Фергюс и показал врагу лезвие в крови. «Это начало». Сын Гранда пытался выиграть время, перевести дух. Также старался вовлечь противника в перепалку, раскачать эмоционально, дабы тот совершил ошибку. Но не получалось. Офицер и бровью не повел, продолжая стоически терпеть боль. Медленно и осторожно перемещался по кругу. И что меня тревожило, абсолютно не вспотел, в отличие от Фергюса. По лбу друга катились крупные капли, стекало в глаза, лилось с кончика носа, рубашка липла к торсу. А старший Маккейн даже дыхание не сбил. Такое ощущение, что Олсандер проверял, на что способен враг. И если не играл, как кошка с мышью, то действовал максимально расчетливо. Лишь оборонялся, отступал и шевелил губами, будто считал про себя. А потом нечто в его глазах поменялось. Я хотел крикнуть, хоть это и против правил, предупредить, но безнадежно опоздал. «Ошибаешься», — холодно сказал офицер. «Твоя фора закончилась, Макград». И в следующую секунду прыгнул уже он, превратившись в размытый силуэт, тень, сотканную из красного света и тьмы, неудержимо налетел. В сумраке молельного зала вспыхнули проблески клинков, зашипело, зазвенело. И двигался Олсандер гораздо быстрее Фергюса, как нож в механической мясорубке. Я запомнил как минимум три выпада без скрежета металла, внутренне сжался. Атака заняла считанные секунды, и вновь едва подсвеченные фонарями фигуры разошлись по местам. Макград согнулся, прижимая левую ладонь к лицу, а правую с клинком то к животу, то к бедру. Сквозь пальцы обеих рук обильно лилась почти черная кровь, капала на пол, расплывалась чернильным пятном по рубахе и лицу. «Да что ж такое?» — беззвучно выдохнул Фергюс. «Я ведь почти победил, ублюдка! Я ведь готовился!» «И тот тоже! Но в то время, пока ты перемежал тренировки с пьянками, Твой враг день изо дня оттачивал умения в сражениях и боях, в условиях строжайшей дисциплины. И не пытался забыться, а помнил каждый день, каждую минуту. Помнил и убивал тебя в воображении много раз. Готовил тело и дух. Мысли пробежали вереницы юрких мышей. Я сжал кулаки и беззвучно приказал: «Падай, падай же!» Но поэт стоял, раскачиваясь и цыдя ругательство. А потом с усилием воли выпрямился и принял боевую стойку, будто приглашая к атаке. Выглядел ужасно. Кожа серая, как у покойника, на лбу блестели крупные капли пота. Волосы растрепаны. Губы кривились в злобной, болезненной усмешке. В правом глазу сверкала ярость. А левый... Вместо левого сплошной кровавый сгусток. Длинная рана рассекла чуть наискосок лоб, глаз и скулу. Сквозь влажные края виднелись мышцы и кость. Остатки вытекающего белка. Кровь текла по щекам, капала на грудь, сочилась из раны на бедре и на левом боку. Но Фергис не падал, улыбался, скрипел зубами от боли так, что те чуть не крошились. Покачивался, находясь в предобморочном состоянии от болевого шока, но упрямо стоял. Олсандер смотрел лишь мгновение, а затем шагнул вперед. Небрежно отбил слабый выпад и вонзил кортик под ребра примерно до середины клинка. Подождал, глядя на врага, слушая хриплое, затрудненное дыхание, чувствуя, как слабеет огонек жизни. Резко выдернул лезвие и отступил, позволяя сыну Гранда рухнуть кулем на пол. Опустился на одно колено рядом с поверженным и сказал: «Ты виноват в том, что произошло с Эйлис, Макград. Ты, потому что таскал по своим притонам, знакомил с простолюдинами, потому что сделал из нее грязную шлюху, осквернил. Я не знаю, кто это сделал, но виноват ты. Зато и заплатишь». Впервые лицо Маккейна исказилось в гримасе ненависти. Глаза полыхнули черным безумием. Схватил Фергюса за волосы, дернул назад так, чтобы обнажилось горло, и начал заносить кортик для последнего, решающего удара. Тело среагировало моментально. Я метнулся вперед и ударил ногой по ладони. Клинок тускло блеснул и рыбкой отлетел прочь, звякнуло камни. Со спины на брата навалился Симос, придавил и сказал брыкающемуся, царапающему ногтями пол и рычащему от бешенства Олсандеру: «Правило! Он не может встать! Добивать запрещено!» «Плевать! Я слишком долго ждал! Отпусти! Я выкули ему второй глаз, чтобы почувствовал на своей шкуре то, что испытывала сестра! Ты слышал, что я сказал? Макград оставил записку, к тому же есть свидетель, лорд старшего дома. Ты никак не скроешь позор, и сие пятном ляжет на репутацию рода. Ты этого хочешь? За нами в любом случае придут гварды, но если сглупишь, нас не отправят в ссылку, а утопят. Тогда начнется война, и мы проиграем, потому что остальные дома поддержат Макграта. Вспомни, чему учил тебя отец». В ответ Олсандер лишь бессвязно зарычал, не прекращая биться в захвате. Слишком долго сдерживал ярость, отгораживался от эмоций. Но я уже не смотрел на него, кинулся к другу. Торопливо проверил пульс, потом осмотрел раны и скрипнул зубами. Плохо. Нет, отвратительно. Хуже. Левый глаз попросту вытек. И теперь ни один целитель-гностик не сможет вернуть утерянное. Но кроме того, опасение внушала последняя рана. Клинок явно пробил легкое, и теперь оно стремительно наполнялось кровью. Дышать тут и так почти нечем, а с такими повреждениями поэт долго не протянет. Вместе с сиплым дыханием вылетали алые брызги. Зубы и губы окрасились красным. В груди клокотало. И общая кровопотеря. Я не проявлял талантов к лекарскому делу. Умел на базовом уровне кое-что. Знал несколько полезных печатей, но не слишком интересовался тонкостями и деталями. За что не раз выслушивал ругань старика. Хотя со снятыми оковами... Нет, не мог сложить изрубленного на куски человека и заставить того выжить. Умел лечить самые серьезные болезни и раны. На досуге занимался и микробиологией, и хирургией. И кроме того, что анонимно переписывался с учеными, порой практиковал, принимал больных. Сейчас я жалел, что отмахивался от знаний по медицине, больше уделяя внимание истории и теории изнанки, физике той стороны. Ведь всегда полагал, что лучше не подставляться, а если не повезло, достаточно иметь в запасе экспресс-набор с лекарствами, позволяющими подлатать себя на время. А там главное доползти домой, дампир поможет не протянуть ноги. Но кто бы мог подумать, что я окажусь в подобной ситуации посреди условно-мирного города, без каких-либо шприцов и повязок, и где нельзя к тому же снимать печати, чтобы не попасться инквизиции, не выдать себя неизвестным соглядатаем. Выругавшись, я вырвал из ладони Фергюса кортик, подхватил его же сюртук и в мгновение ока превратил в тряпки. Часть скатал и сделал тампоны разного размера, и с другой сотворил импровизированные бинты. Разрезал рубашку и штанину на бедре, перемотал раны, как умел. Где, возможно, сделал давящие повязки, где-то легкие, надеясь, что такие хоть как-то воспрепятствуют кровотечению. Паршиво, чертовски паршиво. Волочь друга через помойку нельзя. А пути по галерее и лестницам не знаю. К тому же, хватит ли сил дотащить его до лифта? Поэт выше меня и крупнее, соответственно, весит как туша кита. И дадут ли вообще это сделать? Успею ли? Еще как назло потратил энергию батареи на ловушки. Сейчас нечем даже печать обезболивания сотворить. «Орм», — в полубреду произнес сын Гранда. «Орм. Я плохо вижу. Что случилось?» «Ах, мать твою! Мерзкая мелодрама продолжается!» С отвращением пробормотал я и громче добавил. «Глаза лишился!» «А-а-а!» — протянул Фергюс. «Зато теперь буду похож на пирата. Женщины ведь любят мужчин со шрамами и темным прошлым». «Ага, любит. Помолчи, а, не трать силы». «Ладно», — послушно шепнул поэт, — «только дышать трудно». Закашлялся, харкнул кровью и, застонав, снова отключился. А я опять выругался и попытался прикинуть, как поднять и закинуть его на плечо. Но почувствовал движение, поднял голову и уставился на обоих Маккейнов. Приступ неудержимой ярости у Олсендера закончился. По-прежнему он цедил проклятия и сверкал глазами, но броситься на раненого попыток не предпринимал. Лишь стоял и сжимал кулаки, сжигая Фергюса взглядом. Симос тем временем торопливо подобрал кортик старшего, собрал обертку от оружия, повернулся ко мне, кивнул на клинок в моих руках и сказал: «Верни». «Нет», — ответил я. «Кортик мой». «И что с того? Или ты хочешь сказать, что оставишь меня с пустыми руками и раненым другом у черта на куличках? Могут понадобиться носилки или повязки. Вы ведь вряд ли будете столь великодушны, что поможете доставить сына правителя в ближайшую лечебницу». «Именно это он и хочет сказать, лорд-бродяжка», — фыркнул Олсендер. «Нам какое дело, загнется Макград или нет? Отдай оружие». «Так пойди и забери», — ровно сказал я, встречая злобный взгляд Маккейна прямо и спокойно. Нащупал в потайном кармане ампулу с деактиватором оков. «Дай мне достаточно серьезный повод». Какое-то время мы молча смотрели друг на друга, а я ласкал пальцем колпачок иглы. Знал, что глупость, что собственные планы, остатки жизни укатятся в трубу, но приготовился использовать. Потому что в глубине души поднималась волна безумия и ярости, желание крушить и убивать. Жажда нарастала, как далекий рокот обвала, но вот-вот одно неверное движение. Едва заметно вздрогнув, Олсандер отвел взгляд. «Да что ты сделаешь, лорд Грязнуля?» «Все, что необходимо», — так же спокойно произнес я. «И мало тебе не покажется, ублюдок». «Пойдем, Молс», — сказал Симас, бросив быстрый взгляд в темноту пещеры. Лицо осталось таким же сонным и невыразительным, но показалось на миг, будто повеяло тревогой и настороженностью. «Мы закончили. Хватит». Маккейн позволил себе увлечь к выходу. Отступил на шаг, потом развернулся и решительно зашагал прочь. Но на пороге храма оглянулся и сказал через плечо с кривой ухмылкой на губах. «Жаль, я ошибся, рука дрогнула», — воткнул лезвие слишком глубоко. «Словоплет должен жить, как и сестра. Слепым, беспомощным, гадящим под себя. А теперь подохнет, как настоящий поэт. Трагично. Не дай бог запомнят и прославят». Я не нашелся, что ответить. Бывает же, когда нужно сказать хлестко и метко, мысли путаются, язык тяжелеет. И уже потом прокручиваешь разговор в воображении, придумываешь остроумные реплики. Как бы посмотрел, какую мину скорчил, дабы уязвить оппонентов побольнее. Чтоб заткнулись и убрались опозоренные, со втянутыми в задницы языками. Однако ложка дорога к обеду, а время отмотать назад нельзя. Да и если подумать, неважно сие. Когда у тебя на руках умирает друг, не до соревнований в интеллектуальном сквернословии. «Твою мать!» — пробормотал я и добавил с чувством. «Твою ж фоморью мать! Господи, ну зачем ты бросаешь в меня эти куски дерьма, а?» Но Всевышнему или кому бы то ни было еще, кто якобы наблюдает за копошением этих букашек-человечков у собственных лучезарных пяток, было откровенно наплевать на мои претензии, желания и устремления. Вселенная продолжала наблюдать из темноты недостроенного храма с сонным равнодушием и иронией. «Вот как ты теперь выкрутишься, Ормонд? Как?» Конец первой книги. Продолжение следует.